и все в окна, в сад заглядывают, не видно ли тучи. А грозы и правда куда как часто в старину сбирались. Да и грозы-то великие. Как бывало еще дело после обеда, так и почнет орать Иволга, и пойдут из-за сада тучки. Потемнеет в доме, зашуршит бурьян, да глухая крапива. Попрячутся индюшки с индюшатами под балкон. Прямо жуть! Скука-с! Они, батюшка, вздыхают, крестятся, лезут свечку восковую у образов зажигать. Полотенце заветное спокойника прадедушке вешать. Боялась этого полотенца до смерти. Али ножницы за окошко выкидывают. Это уж первое дело с ножницы-то. Очень хорошо против грозы. Было веселее в Суходольском доме, когда жили в нем французы. Сперва какой-то Луи Иванович, мужчина в широчайших низузких панталонах с длинными усами и мечтательными голубыми глазами, накладывавшие на лысину волосы от уха к уху, а потом пожилая, вечно зябнувшая мадемуазель Сизи, когда по всем комнатам гремел голос Луи Ивановича, оравшего на Аркашу. «Идите, больше не вернитесь!» Когда слышалось в классной ворон, забравшись на дерево, и на фортепиано училась Тонечка. 8 лет жили французы в Суходоле. Оставались в нем, чтобы не скучно было Петру Кирилловичу. И после того, как увезли детей в губернский город, покинули же его перед самым возвращением их домой на 3-е каникулы. Когда прошли эти каникулы, Петр Кириллович уже никуда не отправил их ни Аркашу, ни Тонечку. Достаточно было, по его мнению, отправить одного Петеньку. И дети навсегда остались и без учений, и без призора. Наталья говорила, я-то была моложе их всех. Ну, а Герваська с папашей вашим почти однолетки были. И, значит, первые друзья-приятели. Только, правда, говорится, волк коню не свойственник. Подружились они это, поклялись в дружбе на вечные времена, поменялись даже крестами. А Герваська в скорости уже и на череди. Чуть было вашего папашу в пруде не утопил. Коростовый был, а уж на каторжной затее мастер. Что ж, говорит, раз Борчуку, ты подрастете, будете меня пороть? Буду, а нет, как так, а так. И надумал, стояла у нас бочка над прудами, на самом косогоре, а он и запрямить ее, да и подучи Аркадия Петровича залезть в нее и покатиться вниз. Первая говорит, ты, Борчук, прожжете, а там я. Ну, а Борчук-то и послушайся. Залез, столкнулся, да как пошел греметь под гору, в воду, как пошел. Матушка Царица Небесная, только пыль столбом завихрилась. Уж спасибо, вблизи пастухи оказались. Пока жили французы в Суходольском доме, дом сохранял еще жилой вид. При бабушке еще были в нем и господа, и хозяева, и власть, и подчинение, и парадные покои, и семейные, и будни, и праздники. Видимость всего этого держалась и при французах. Но французы уехали, и дом остался совсем без хозяев. Пока дети были малы, на первом месте был как будто Петр Кириллович. Но что он мог? Кто кем владел? Он дворовым или дворовые им? Фортепиано закрыли, скатерть с дубового стола исчезла.